Я простила тебе, Скюлли. От всего сердца простила. Бог тому свидетель. А я не могу тебе объяснить, как я от всего сердца простила тебе, сын мой. С минуту стояла она, положив руку ему на плечо. Тут он схватил мать за руку и сжал так, что она охнула, а затем бросился к ней на грудь с той же сердечной нежностью, робостью и смущением, как тогда, много лет назад. «Что с тобой, сынок?» — испуганно прошептала мать. В темноте она почувствовала, как он покачал головой. Потом Скюля отпустил ее, и они поднялись к церкви. Во время обедни Кристина вдруг вспомнила, что она позабыла плащ слепой фру Оссе на скамье перед домом священника, где они сидели сегодня утром. Поэтому после службы она пошла за плащом. У сводчатой двери стояли отец Эйлиф с фонарем в руках, а рядом с ним Скюля. «Он умер, когда мы причаливали к пристани», — услыхала она голос Скюля, в котором звучало необычное для него дикое отчаяние. «Кто?» При виде ее мужчины резко вздрогнули. «Один из моей команды», — тихо ответил Скюлли. Кристин переводила взгляд с одного на другого. При слабом свете фонаря она разглядела их лица, до того застывшие и напряженные, что у нее невольно вырвалось легкое испуганное восклицание. Священник закусил нижнюю губу. Она заметила, что подбородок его слегка дрожал. «Лучше всего, сын мой, рассказать обо всем твоей матери. Нам всем нужно быть готовым перенести это суровое испытание, которое Бог посылает теперь также и нашему народу». Но у Скюлли вырвался какой-то стон, и он ничего не ответил. Тогда заговорил священник. «В Бьоргвине началось поветрие, Кристин. Та самая моровая язва, которая, по слухам, свирепствует по всему белу свету». «Черная чума?» — прошептала Кристин. «Что пользы, если б я вздумал рассказывать вам, что творилось в Бьоргвине, когда я уезжал оттуда?» — сказал Скюлли. «Это вообразить себе нельзя, если сам не видел. Господин Бьярне поначалу принял было суровые меры, чтобы затушить пожар там, где он вспыхнул, по усадьбам, лежащим вокруг монастыря святого Иоанна. Он хотел даже оцепить весь мыс Норднес силами ратников, хотя монахи монастыря святого Михаила угрожали ему анафемой. Тут пришел английский корабль с чумой на борту, и господин Бьярне не разрешил им ни разгрузить кладь, ни сойти на берег. Все люди на этой посудине вымерли, и тогда он приказал пустить ее ко дну. Но кое-что из груза успело перекочевать на берег. Да к тому же некоторые из горожан немало понатаскали с корабля ночью тайком. Братья же из монастыря святого Иоанна требовали, чтобы умершим было дано последнее напутствие. А когда после этого в городе начался повальный мор, мы поняли, что все тщетно. Теперь во всем городе не осталось ни одной живой души, кроме носильщиков трупов. Все, кто может, бегут из города, но чума настигает их. О, Господи Иисусе Христе! Матушка, помните вы тот год, когда у нас дома в Силе был мор на пеструшек? Помните, как они лавиной заполняли все дороги и тропы, а потом подыхали под каждым кустом, гнили и отравляли все ручьи и колодцы вонью и заразой? Он сжал кулаки, мать вздрогнула. «Боже, милостив будь к нам грешным! Слава Богу и Деве Марии, что тебя все-таки послали сюда, к нам, мой Скюлли!» Скюлли скрипнул зубами в темноте. «И мы так говорили, я и мои люди, в то утро, когда подняли паруса и направились к заливу Воген. Когда же мы пришли на север, в пролив Молдиосунд, у нас на борту заболел первый. Когда он умер, мы привязали ему к ногам камни, а на грудь прикрепили крест, пообещали отслужить за него за упокойную, когда придем в Нидерос, и бросили труп в море. И да простит нас за это Бог. С двумя следующими мы причалили к берегу и позаботились о последнем напутствии, о честном погребении. Уж от своей судьбы никуда не убежишь. Четвертый умер, когда мы на веслах вошли в реку, а пятый нынче в ночь». «Ты непременно должен вернуться обратно в город?» — немного погодя спросила мать. «Нельзя ли тебе остаться здесь?» Скюлли, невесело усмехнувшись, покачал головой. О, думаю, скоро нам всем все равно будет где оставаться. Что толку бояться понапрасну? Трус наполовину мертвец. Будь я хоть таким же старым, как вы, матушка. Мы не знаем, от каких бед уберегся тот, кто умирает молодым, — тихо сказала мать. Молчите, матушка. Вспомните то время, когда вам самим было 23 года. Хотелось бы вам потерять те годы, которые вы прожили с тех пор. 2 недели спустя Кристин впервые увидела больного чумой. Слухи о том, что моровая язва свирепствовала в Нидросе и распространилась уже в окрестных приходах, дошли до Риссы. Непонятно было, какими путями проникает зараза, потому что народ все больше сидел по домам, и каждый, завидев на дороге незнакомого путника, бежал подальше в лес. Никто не открывал дверей незнакомым людям. Но однажды в монастырь явились 2 рыбака. Они несли на парусе какого-то человека. Когда они на рассвете спустились вниз к своей лодке, то, наткнувшись у причала на какой-то чужой бот, на дне которого в беспамятстве лежал этот парень, решили принести его в монастырь. Он успел лишь пришвартовать свою лодку, но не сумел уже выбраться из нее. Парень этот родился и жил вблизи монастыря, но семья его уже покинула долину. Умирающий лежал на мокром парусе прямо на зеленой траве посреди двора. Поодаль от него стояли рыбаки и беседовали с отцом Эйливом. Сестры-белицы и служанки скрылись в домах, а монахини, сбившись в кучу, стояли у дверей монастырского совета, стайка дрожащих, перепуганных и отчаявшихся старых женщин. Тут выступила вперед фру Рагнхильд. Это была невысокая, худощавая старая женщина с широким и плоским лицом и маленьким круглым красным носиком, похожим на пуговицу. Ее большие светлокарие глаза с покрасневшими веками всегда чуть-чуть слезились. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» — произнесла она ясным голосом и, переведя дух, добавила. «Отнесите его в странноприимный дом». Агата, старшая из монахинь, растолкав остальных без приглашения, последовала за аббатисой и мужчинами, которые несли больного. К ночи Кристин пришла туда и принесла лекарство, которую изготовила в клете, и сестра Агата спросила, не побоится ли она остаться здесь и последить за огнем. Сама Кристин казалась себе достаточно закаленной. Встречаясь не раз лицом к лицу с рождением и смертью, она видала зрелище и похуже этого. Она старалась вспомнить все самое худшее, что ей довелось повидать на своем веку. Больной сидел выпрямившись, так как его душила кровавая мокрота, которую он исходил при каждом приступе кашля. Сестра Агата словно подвесила его на помочах, повязанных поперек тощей, желтой, обросшей рыжими волосами груди. Голова его свешивалась вперед, лицо покрылось синюшно-серой свинцовой бледностью, время от времени его сотрясало зноб. Но сестра Агата спокойно сидела и читала молитвы. Когда же на него снова нападал кашель, она поднималась, обхватывала его голову одной рукой, а другой держала чашку у его рта. Больной рычал от боли, страшно закатывал глаза, а под конец далеко высунул из глотки черный язык. Его предсмертные крики перешли в жалобные стоны. Монахиня выплеснула чашку в огонь. Кристин подложила туда хвороста, и мокрый можжевельник сперва наполнил горницу резким желтым дымом, а потом ярко вспыхнул. При свете пламени она увидела, как сестра Агата поправляет подушки и перины за спиной больного. Вытирает его лицо и коричневые запекшиеся губы водой с уксусом и прикрывает его тело запачканным верхним одеялом. «Скоро кончится», — сказала она Кристин. «Он совсем похолодел, а раньше горел, как огонь. Но отец Эйлиф уже подготовил его в дорогу». Потом сестра Агата села возле больного, подвинула языком к щеке корень Аира и снова принялась читать молитву.